Глава 12, часть 2. Задумка моя была проста. Я решил ночью притаиться возле склада и посмотреть, кто привезет алкоголь, на чем, в каком сопровождении. Потому что пока Патрик усиленно рисовал в своем блокноте карту близлежащих районов со всеми опознавательными знаками, я тоже не тратил время зря. Я анализировал свои же догадки. И вот к чему пришел. Мы приезжаем на склад утром, и он уже заставлен ящиками. Грузчики эти ящики сортируют, распределяют по кучкам. Кучки выстраиваются по определенной схеме. Виски отдельно от джина, вино отдельно от шампанского и так далее. На этом перемещение товара внутри склада не заканчивается. После того, как его рассортировали, исходя из содержимого, ящики снова переезжают с места на место. Теперь уже исходя из точки, в которой они должны быть доставлены. Потом появляются развозчики типа нас с Патриком и забирают каждую свою партию. Но при этом я, например, за все время не видел, чтоб товар привозили. Его днем тупо сортируют и забирают, чтобы отправить клиентам. Каждый день со склада уезжает очень дохрена ящиков, но меньше их не становится. Вернее, к концу дня количество сокращается, конечно. Однако утром мы снова наблюдаем полностью забитый склад. Выходят, заводят товар ночью, другого варианта нет. Вот это и хотел проверить. «Да убери ты его! Что ты с ним, как обезьяна, с гранатой скачешь?» — рявкнул я на Патрика. Ирландец вел себя с револьвером, словно ребенок, которому вручили новую игрушку, и это неимоверно раздражало. Конечно, после его сегодняшней выходки у меня имелись очень большие сомнения, стоит ли доверять Патрику оружие, но, с другой стороны, для задуманного оно нужно. Лучше пусть он привыкнет к наличию револьвера, чем будет продолжать относиться к нему как к необыкновенному чуду, делающему его крутым парнем. «Но по-хорошему нам нужно тренироваться еще и в стрельбе», — заявил вдруг Патрик с деловым видом. «О, Господи!» — выдохнул я. «Ты что, собираешься в конкурсе ковбоев участвовать, где тебе нужны небывалая меткость и сноровка?» «Уверен, из твоей пушки сложно промахнуться. Это первое. А второе, запомни, мой дорогой друг, стрелять мы будем только в самом крайнем случае. Грабить — это одно, убивать — совсем другое. Лично я грань переходить не хочу. Оружие нужно нам для собственной безопасности, но не более того, ясно?» Патрик молча отвернулся к окну и насупился. По-моему, он считал немного иначе. «Ясно говорю!» Я снова слегка повысил голос. Не хватало еще, чтоб Патрик реально возомнил себя крутым мафиози. Молодость она такая. «Ясно, ясно!» Недовольно буркнул он. «Вот и чудно!» Я кивнул другу, давая понять, что тема эта закрыта. «Возвращаться мы к ней не будем!» И свернул к складу. Время было без 5:06. Рикки непременно доколупается, скажет, что мы могли опоздать. Не опоздали, а могли опоздать. Вот такие у этого урода к нам претензии. Я остановил машину возле ворот. Мы с Патриком вылезли из тачки и двинулись на склад. Мой пистолет удобно лежал в кобуре. Патрик свой револьвер спрятал за пояс брюк, прикрыв его курткой. Однако, как оказалось, сегодня гвоздем программы и объектом ненависти Рикки стал другой человек. Грузчиков, которые работали на складе, на самом деле было немного, человек 7. Трудились они практически без выходных, и всех мы их знали в лицо. Один из парней, Сэм, отличался от своих коллег. Он никогда не гоготал, как дурак, не рассказывал пошлых историй о том, как, кого и в какие места вчера поимел, и почти ни с кем не общался. Скромный парнишка, лет 19, вежливый и учтивый. Сэм всегда выглядел спокойным и от чего-то несчастным. А сегодня утром я заметил, что он был спокойнее обычного, да еще бледный, как смерть. Парень либо заболел, либо его жизнь была настолько хороша, что он не имел сил радоваться или улыбаться. Однако работал Сэм всегда на совесть, ящики таскал наравне с остальными. Сегодняшний день, несмотря на его, очевидно, поганое состояние, исключением не был. Я сам видел, как он утром тягал товар. В момент, когда мы с Патриком вошли на склад, именно Сэм находился в центре внимания всех присутствующих. Он выглядел еще более несчастным и еще более бледным. Мы остановились, не дойдя нескольких шагов до Рики и окруживших его грузчиков. Сэм стоял ровно в центре, напротив босса. Его трясло. Сэма имею в виду. Хотя Рики тоже подтрясывала, но по другой причине. Сэма колошматила от нервного стресса и, судя по всему, из-за болезни. Физиономия у парня была краше, только в гроб кладут. Рики от бешенства. «Погоди», — тихо шепнула Патрику, — «давай послушаем, что тут происходит». «Ты, кретин, долговязый! Идет! Руки из жопы растут! Тогда сиди дома!» — разорялся Рикки, выплевывая слова Сэму прямо в лицо. «Что ты наделал? Ящик лучшего шампанского в хлам! Просто осколки! Ты знаешь, для кого оно предназначалось?» Ты знаешь, что поставка именно такого вина будет теперь только через неделю?» Сэм был почти на полголовы выше Рики, но сейчас он сгорбился, согнулся, поэтому казался беззащитным и каким-то пришибленным. «Мне жаль, мистер Рики, я не специально», — бормотал он виноватым голосом. «Да плевать я хотел, специально или нет!» Рикки ткнул пальцем Сэму в грудь. «Вижу, больной приполз и ничего не сказал про свое состояние. Явился товар портить. Болеешь, сиди дома. На твое место всегда найдутся желающие, чтоб духу твоего здесь не было. Убирайся к черту. Ты мне тут весь товар угробишь». «Мистер Рикки, пожалуйста», — голос Сэма сорвался на жалобный шепот. «Мне нужна работа. Я не могу уйти. У меня трое братьев. Отец, ему не до нас, матери нет. Я один их кормлю». «Да мне насрать, кто кого кормит. Я у тебя что, спросил, как дела? Я спросил, Сэм, дружище, все ли в порядке? Ни хрена! Зачем ты мне это все рассказываешь?» — рыкнул Рикки. «Катись отсюда!» «Пожалуйста». Сэм глубоко вздохнул и поднял на Рикки несчастный взгляд. «Я отработаю». «Чем? Чем ты отработаешь?» — продолжал бесноваться Рикки. Мы с Патриком переглянулись, а потом, не сговариваясь, оба двинулись вперед. Все-таки ирландец в определенных вопросах понимает меня с полуслова, а иногда даже и без слов. Именно в этот момент замолчали и Сэм, и Рикки. Первый уже не знал, как еще вымолить прощение. Мне кажется, он был готов продать почку, печень и любой другой орган, лишь бы только уладить ситуацию. Лишь бы не потерять работу. А второй не хотел больше никаких разговоров. Решение об увольнении было принято. «Ничем, а как?» — начал я сходу, когда до Рикки оставалось несколько шагов. Он резко обернулся на мой голос, увидел нас с Патриком, его налитое кровью лицо исказилось ухмылкой. «Что ты плетешь, не понял?» «Нормальные, грамотные люди говорят, не чем отрабатывать, а как?» — пояснил я спокойным голосом. «Ну, если ты, конечно, совсем не образованный, тогда, пожалуй, можно закрыть глаза на твою манеру высказываться. Хотя читать и писать вроде бы умеешь». Я подошел совсем близко к Рикки, едва ли не впритык. «Слушай», — продолжал говорить добродушно, будто беседую с хорошим знакомым, — «оставь парня. Эти разбитые бутылки я за них заплачу». Рикки фыркнул. «Щедрый какой! А у тебя деньги-то есть? Или в долги полезешь? — Нет, не в долги, — я не отвел взгляда. — Мы спишем это в счет твоего долга. Ухмылка Рики медленно сползла с лица. — Какого еще моего долга? — Того, что у тебя остался передо мной. — Ты навел на нас ирландцев у Дельмоника, помнишь? Крепкие парни со стволами и желанием эти стволы применить на деле. Мы с тобой спустили ту ситуацию на тормозах, да? Ты сделал вид, что ни при чем, я сделал вид, будто верю, что ты ни при чем. Но я тут вот что подумал. Мой дядя Винни, будь он жив, наверное, осудил бы меня за то, что столь вопиющая подстава осталась без ответа. Думаю, может посоветоваться с кем-нибудь из его друзей. Сам я парень молодой, неопытный. Могу неверное решение принять. Или уже принял. Позволил человеку, сделавшему подлость, жить спокойно. Наверное, спрошу совета у сеньора Фредерика. Ты знаешь сеньора Фредерика Бонасера, а, Рики? О нем говорят, как об очень уважаемом человеке. Говорят, он еще и опасный человек. Рики изменился в одну секунду. Его красное от злости лицо моментально залила мертвенная бледность. Он пытался сохранить маску уверенности, но в глазах придурка мелькнула искорка страха. Естественно, я не просто так вспомнил Фреда. Теперь, когда его истинная личность больше не была тайной за семью печатями, многие... Да что там многие? Почти все вокруг смотрели на старого рыбака с уважением и страхом. Именно так. Страх и был причиной уважения. Вряд ли для Дона Вита Фредерика только приличные поручения выполнял. Если он спокойно копа грохнул, причем копа, о котором на тот момент судачили по обе стороны океана, то уверен, обычных сеньоров, приказавших долго жить, задолбаешься считать. «Так что, Рики?» Я немного подался вперед, понизив голос до шепота. «Спросим совета у сеньора Бонасера, у Фредерика Скалы? Как бы он поступил в этой ситуации?» «Не знаю. О чем ты?» Рики нервно дернул плечом и переступил с ноги на ногу, будто очень хотел сбежать. Но слишком большое количество свидетелей его возможной трусости удерживали придурка на месте. Какие ирландцы? Я тут вообще ни при чем. — Ну, это мы еще проверим, — многозначительно произнес я. Мои слова повисли в воздухе, будто предупреждение. Как раз собираюсь навестить кое-кого сведущего, спросить, каким это чудом парни Хиггинса точно узнали время поступления товара. И если окажется, что мои догадки верны... Я сделал маленькую паузу, давая воображению Рикки разгуляться по полной. Я вернусь. И тогда мы с тобой посчитаемся по-настоящему, полностью, за все. Рикки молчал несколько секунд. Он сунул руку в карман, вытащил пачку сигарет, щелчком выбил одну. Затем, избегая моего взгляда, закурил. Рикки был напуган, но очень хотел это скрыть. И напугала его именно перспектива появления Фреда. Даже интересно, что наш старик делал для Дона Вита. «Ладно», — буркнул он наконец. Затем помолчал и снова повторил. — Ладно, черт с тобой, поделим долг на троих. Деньги все равно возвращать надо. На меня, как на старшего, на Сэма, как на виновника, и на тебя, как на любителя добродетельных поступков. — Парень остается работать, — добавил я. — Да, хорошо, — раздраженно окрысился Рики. — Но если он еще хотя бы одну бутылку разобьет, заплатит втройне. И после этого вылетит на улицу. Договорились, кивнул я. А затем повернулся к Сэму, который смотрел на меня с немым благодарным изумлением. Дружище, ты давай сейчас иди домой. Выпей что-нибудь покрепче, добавь туда перца с солью, самогона лучше всего. Отвечаю, отлично поможет. А завтра придешь и будешь нормально работать. Сэм что-то забормотал, по-моему, слова благодарности. Я уже не слушал. Мы с Патриком вышли со склада, оставив позади напряженную тишину, злого Рикки и притихших грузчиков. Как только оказались на улице, Патрик не выдержал. «Джонни, ради всего святого, зачем? Мы что, внезапно стали миллионерами? Ты зачем решил за этого прощелыгу заплатить?» Я, не замедляя шаг, посмотрел на друга. «Ну, во-первых, Сэм не прощелыга. Парнишка просто прихворал, а работа им очень нужна. Вот и пришел в таком состоянии, что руки трясутся. А во-вторых, Патрик, ну почему ты такой недальновидный? Нам нужны свои люди на складе. Иногда самый полезный человек — это тот, кто таскает ящики и все слышит, и который будет помнить, что один раз ты ему помог, когда все остальные прошли мимо. Такая помощь окупается втройне. Запомни это». Патрик ничего не ответил, только задумчиво покачал головой. «Ладно, тебе виднее, Джонни. Ты лучше соображаешь. Скажи, мы сразу устроим засаду?» «Нет». Я осторожно обернулся и посмотрел по сторонам. Ощущение чужого присутствия снова упорно сверлило мой затылок. Главное, когда заезжали в хлопковый хвост, его не было, а теперь опять. Значит, сегодня кто-то следит именно за складом. Мы сначала спокойно доберемся домой, сделаем вид, что уже никто никуда не пойдет, а потом под покровом темноты вернемся обратно. «Понял», — кивнул Патрик. Дома, пока Фреда еще не вернулся, мы разложили на матрасе листки, которые сегодня весь день заполнял ирландец. «Так, с маршрутом все понятно», — сказал я, внимательно изучая его каракули. Читать он умел, а вот писал, как курица лапой. «Думаю, все же грабить будем, когда придет товар. И, скорее всего, не на самом складе и не возле него. По дороге, пока товар еще не привезли на место. Так что информация о расположении близлежащих улиц нам понадобится. Теперь давай посмотрим, что с самим складом, на всякий случай. Из всех вариантов нам надо будет выбрать самый лучший, самый безопасный». Я принялся изучать схему склада, которую Патрик накидал, пока я грузил ящики. «Основная охрана, двое на воротах», — принялся пояснять свои каракули ирландец. «Еще один, тот, что постарше, обычно сидит здесь, у входа в контору, курит. Каждые 2 часа его сменяют. Время между сменами около 5 минут. Это мертвая зона. Вот здесь», — он ткнул карандашом в дальний угол схемы, — «глухая стена, рядом штабеля пустой тары. Идеальное место, чтобы перелезть и остаться незамеченным. Это на тот случай, если все же решим действовать на самом складе». Я внимательно слушал Патрика и следил за движением карандаша, которым он водил по схеме. «А грузчики? Они же там ночуют иногда, наверное», — уточнил я. «Как не придешь, уже пашут на складе». «Нет, они просто уходят последними и приходят первыми. Я слышал сегодня разговор Мотылька и Хромова. Они как раз об этом. О том, кто будет закрывать склад. Но вот здесь...» Патрик провел линию по задней стене. «Решетка на окне наполовину оторвана. Я сегодня несколько раз ее разглядывал. Рикки или не знает, или ему плевать. По большому счету, сумасшедших нет, что вот так запросто грабить склад Дона Массерии. Ибо это чистое сумасшествие. Поэтому, наверное, решетка мало кого волнует». Мы просидели над планом несколько часов, прорабатывая каждый шаг. Время ухода персонала, пути подхода к складу, возможные точки проникновения, маршрут движения по территории, место, где стоят ящики с виски, а где с вином. Мне кажется, спроси нас сейчас кто-нибудь о деталях, и я, и Патрик выдали бы всю информацию, как отче наш. Ну, с этим все понятно, — сделал я вывод в итоге наших обсуждений. Теперь и о маршруте, и о самом складе нам известно практически все. Но! Мое мнение остается прежним. Нужно грабить машину, которая привозит товар ночью. Это 100% будет грузовичок. Если не пара или тройка грузовичков. Слишком большой объем. Я не успел озвучить свою мысль до конца. В дверь внезапно постучали. Мы с Патриком переглянулись. Но это точно не Фреда. Он бы не стал стучать в свою собственную дверь, тем более, когда она не закрыта на замок. Тихо сказал ирландец. Я молча вскочил на ноги, решительно подошел ко входу, рванул дверь на себя и растерянно уставился на гостя. На пороге нашей каморки замер тот самый Сэм, парень, за которого я сегодня заступился.